Глава 8. Охота Джерики. Саймон беспомощно смотрел на черный наконечник стрелы и на узкие лица ситхи. Подбородок его дрожал. «Скеи! Скеи!» — закричал кто-то. «Остановитесь!» Двое ситхи повернулись взглянуть на гору справа от себя, но первый, холодно сжимающий наведенный лук, даже не вздрогнул. «Скеи нас зидая!» — прокричала маленькая фигурка и, прыгнув вперед, превратилась в катящийся снежный шар, остановившийся в снежном вихре в нескольких шагах от Саймона. Бинабик медленно поднялся на ноги, облепленный снегом, словно небрежный пекарь засыпал его мукой. «Что?» — Саймон пытался заставить двигаться онемевшие губы, но тролль жестом приказал ему молчать, красноречиво помахав узловатыми пальцами. «Шш! Медленно опускивай лук, который ты держишь! Медленно!» Когда юноша последовал этим указаниям, Бинабик выдал новый поток слов на незнакомом языке, умоляюще размахивая руками перед немигающим ситхи. «Что? Где остальные?» — прошептал Саймон, но Бинабик снова заставил его замолчать, на сей раз коротко и резко покачав головой. «Нет времени! Нет времени! Мы имеем сражение за твою жизнь!» Тролль поднял вверх руки, и Саймон, бросивший лук, сделал то же самое, показывая раскрытые ладони. «Я питаю надежду, что ты не утеревал белую стрелу!» «Я не знаю...» «Доджгор, питаю надежду, что нет! Медленно давай мне свой колчан!» «Так...» Он снова пробормотал несколько слов на том, что, как понял Саймон, было языком ситхи. Потом ударил по колчану, и стрелы рассыпались по измятому снегу черными прутиками, все кроме одной. Только ее перламутрово-голубой наконечник выделялся на фоне окружающей белизны. «О, спасибо высоким местам!» — простонал Бинабик. «Стая Амеинов!» — крикнул он ситхи, следившим за ним словно кошки, чья пернатая добыча решила повернуться и спеть вместо того, чтобы попробовать улететь. «Белая стрела! Вы не можете иметь невежественность в этом вопросе! Имшейстиксеосу дана яна олингит!» «Это редко удается», — сказал ситхи с луком. Он говорил со странным акцентом, но ясно было, что вестерлингом он владеет превосходно. Ситхи мигнул. «Учиться правилам песни у тролля». Его холодная улыбка быстро вернулась к нему. «Избавь нас от этих увещеваний и грубых переходов. Подними эту стрелу и принеси ее мне». Бинабик наклонился за колчаном, а ситхи прошипел несколько слов остальным. Они еще раз оглянулись на Саймона и тролля и ринулись в гору с ошеломляющей быстротой. Казалось, что они едва касаются снега, такими быстрыми и легкими были их шаги. Оставшийся направлял на Саймона стрелу, пока Бинабик с трудом подходил к нему. «Передай ее мне», — приказал ситхи. «Перьями вперед, тролль! Теперь возвращайся к своему спутнику». Слегка ослабив тетиву, так чтобы можно было держать лук с наведенной стрелой в одной руке, ситхи углубился в изучение тонкого белого предмета. Саймон глубоко вздохнул и только тут понял, что все это время почти не дышал. Когда, посапывая, подошел Бинабик и остановился рядом с ним, юноша немного опустил трясущиеся руки. «Этот молодой человек получил ее за услугу, которую он оказал!» — вызывающе сказал тролль. Ситхи посмотрел на него и поднял косые брови. Саймон он показался очень похожим на того первого ситхи, которого он видел. Те же высокие скулы и странные птичьи движения. На нем были штаны и куртка из мерцающей белой ткани, на плечах, рукавах и талии, усеянная тонкими зелеными чешуйками. Черные волосы с зеленоватым оттенком были заплетены в две тугие косички над ушами. Сапоги, пояс и колчан были сделаны из кожи мягкого молочного оттенка. Саймон понял, что только благодаря тому, что силуэт ситхи выделялся на тусклом небе, его можно было как следует разглядеть. На фоне снега в лесу мирный был бы невидим, как ветер. «Иссия!» — с чувством пробормотал ситхи, поворачивая стрелу к свету. Опустив ее, он некоторое время с любопытством смотрел на Саймона, потом сузил глаза. «Где ты нашел это, Судхудайя?» — резко спросил он. «Каким образом такой, как ты, мог получить эту вещь?» «Она была дана мне», — сказал Саймон. Цвет вернулся к его щекам, и голос вновь обрел силу. Он знал то, что знал. «Я спас одного из ваших людей. Он выпустил ее в дерево перед тем, как убежать». Ситхи снова внимательно оглядел его и, казалось, собирался сказать что-то еще, но вместо этого повернулся к склону горы. Запела птица. По крайней мере, так сперва подумал Саймон, пока не заметил еле видимые движения губ, одетого в белое ситхи. Он стоял неподвижно, как статуя, пока не услышал ответную трель. «Теперь идите передо мной!» Ситхи развернулся и махнул луком юноше и троллю. Они с трудом пошли вверх по крутому склону. Их конвоир легко двигался за ними, вертя в тонких пальцах белую стрелу. Несколько сотен раз ударило сердце. Они достигли закругленной вершины холма и начали спуск с другой стороны. Четверо ситхи сидели, согнувшись вокруг окаймленной деревьями и засыпанной снегом лощины. Двое, которых Саймон уже видел, узнав их по голубоватому цвету заплетенных в косы волос, и двое других, чьи косички были дымно-серыми, но золотистые лица второй пары были такими же гладкими, как и у остальных. На дне лощины под прицелом четырех стрел ситхи сидели Хейстон, Гримрик и Слудик. Все трое были окровавлены. На лицах застыло безнадежно вызывающее выражение загнанных в угол животных. «Кости святого Эльстана!» — выругался Хейстон, увидев вновь прибывших. «Бог мой парень, а я-то надеялся, что ты ушел!» Он покачал головой. «Все лучше, чем быть мертвецом. Вот оно как!» «Видишь, тролль?» — горько спросил Слудик. Его бородатое лицо было измазано кровью. «Видишь, что мы накликали? Демоны! Никогда не надо шутить с тем темным!» Ситхи, державший стрелу, видимо, главный в небольшом отряде, сказал несколько слов остальным на родном языке и жестом приказал спутникам Саймона вылезти из впадины. «Не есть они демоны!» — сказал Бинебик. Они с Саймоном упирались ногами в землю, чтобы помочь своим товарищам вскарабкаться наверх. Нелегкая задача на скользком снегу. «Они ситхи, и они не станут приносить нам вреда. Их собственная белая стрела заставляет их». Главный ситхи сурово посмотрел на тролля, но ничего не сказал. Гримрик, задыхаясь, выбрался на поверхность. «Ситхи?» — спросил он, пытаясь отдышаться. Под самыми волосами у него красной полоской тянулась рана. «Похоже, что мы отправились прогуляться по старым-старым сказкам, вон что. Народ ситхи! Да защитит нас всех Узир и Седан!» Он начертал знак древа и устало повернулся, чтобы помочь вылезти Слудигу. «Что случилось?» — спросил Саймон. «Как вы... Что случилось с...» «Те, кто преследовал нас, мертвы», — сказал Слудик, прислонившись спиной к дереву. Его броня была разрублена в нескольких местах, а шлем, болтавшийся у него на руке, был помят и искорёжен, как старый котелок. «Некоторых мы прикончили сами. Остальные...» Он слабо махнул рукой в сторону сторожей ситхи. «Так и попадали утыканные стрелами, как подушечки для булавок». «Они бы и нас подстрелили, если бы тролль не заговорил на ихнем языке», — сказал Хейстон и слабо улыбнулся Бинебику. «Мы о тебе плохо не подумали, когда ты удрал. Молились мы за тебя, вот что». «Я ушел искать Саймона. Я за него отвечающий», — просто сказал Бинебик. «Но...» Саймон огляделся по сторонам в безумной надежде. Но четвертого пленника нигде не было видно. «Тогда... тогда это Этельберн упал? До того, как мы стали взбираться на гору?» Хейстон медленно кивнул. «Это был он!» «Будь прокляты их души!» — выругался Гримрик. «Это были римеры, эти ублюдки-убийцы!» «Люди скали!» — сказал Слудик, взгляд его был тверд. Ситхи жестами показывали пленникам, чтобы они вставали. «Там было двое кальцкрикских воронов», — продолжал он, поднимаясь. «Ох, как я молюсь повстречать его, и чтобы между нами не было ничего, кроме боевых топоров». «Их будет множественность», — сказал Бинебик. «Подождите», — сказал Саймон, ощущая странную пустоту. «Это было неправильно. Он повернулся к главному ситхи. Вы видели мою стрелу. Вы знаете, что я сказал правду. Вы не можете увести нас, пока мы не посмотрим, что с нашим товарищем». Ситхи оценивающе взглянул на него. «Я не знаю, говорил ли ты правду, человеческое дитя, но мы скоро выясним это. Скорее, чем ты мог бы желать. Что до остальных?» Он некоторое время изучал ободранную свиту Саймона. «Хорошо. Мы позволим вам увидеть вашего человека». Он сказал что-то своим товарищам, и они вслед за мужчинами начали спускаться с горы. Молчаливая процессия прошла мимо тел двоих сраженных стрелами нападавших, черты и глаза были широко раскрыты. Снег уже засыпал их, скрыв алые пятна крови. Они нашли Этельберна в 100 эллях от дороги. Сломанная древко ясеневой стрелы торчала из его шеи. По положению его тела было понятно, что через него перекатилась агонизирующая лошадь. «Он недолго помирал», — сказал Хейстон, в глазах у него стояли слезы. «Хвала Узиросу, это было недолго». Они вырыли яму, мечами и топорами врубаясь в заледеневшую землю. Ситхи все это время стояли рядом, равнодушные, как домашние гуси. Этельберна завернули в его плотный плащ и опустили в неглубокую могилу. Когда все было кончено, Саймон воткнул в землю меч убитого. «Возьми его шлем», — сказал Хейстон Слудигу. Гримрик согласно кивнул. «Он бы не захотел, чтобы шлем валялся без дела», — подтвердил Эркенлендер. Прежде чем взять его, Слудик повесил свой собственный изуродованный шлем на эфес меча Этельберна. «Мы отомстим за тебя», — сказал Риммер. «Кровь за кровь!» Наступила тишина. Снег падал и падал сквозь ветки деревьев, а они стояли молча, глядя на пятно голой земли. Скоро оно тоже станет белым. «Пойдем», — сказал, наконец, главный ситхи. «Мы ждем вас слишком долго. Есть кто-то, кому будет интересно посмотреть на эту стрелу». Саймон шел последним. «У меня не было времени узнать тебя, Этельберн», — думал он. «Но ты умел хорошо, весело смеяться. Я буду помнить это». Они шли назад, в холодные горы. Паук висел неподвижно, как темно-коричневая гемма в сложном драгоценном ожерелье. Паутина была закончена. Она затянула угол потолка, слегка дрожа от поднимающегося воздуха, словно невидимые руки играли на ней, как на лютне. На некоторое время Изгримнур потерял нить разговора, хотя разговор был очень важен для него. Глаза герцога блуждали по озабоченным лицам людей, совещавшихся у камина в большом зале, время от времени поднимаясь в темный угол к отдыхавшему маленькому ткачу. «В этом все дело», — говорил он себе. «Ты строишь что-то и остаешься там. Так оно задумано. Никуда не годится эта беготня, когда больше года не видишь своего дома и своей семьи». Он подумал о своей жене, остроглазой, краснощекой Гутрун. Она не высказала ему ни единого упрека, но он знал, как сердило ее, что он так надолго уехал из Элвридсхола и оставил их старшего сына Изарна, гордость ее сердца, управлять огромным герцогством и потерпеть поражение. Не то чтобы Изарн или кто-нибудь другой в Риммергарде мог остановить Скали и его приспешников, за спиной которых стоял Верховный Король. Но все-таки именно Изарн был хозяином в Элвридсхолле в отсутствие своего отца. И это Изарна запомнят как того, кто видел, как клан Кальцкрика, традиционные враги Элвридсхолла, вступил хозяином в Большой Дом. «А я-то хотел быть уже дома в это время». Грустно думал герцог. «Как славно было бы ухаживать за лошадьми и коровами, слегка ссориться с соседями и смотреть, как мои дети растят своих детей. А теперь землю снова разорвали на мелкие кусочки, как протекающую камышовую крышу. Спаси меня, Бог, мне хватило сражений моей молодости, что бы я там ни говорил». Сражения хороши для молодых, которые держатся за жизнь крепко и беспечно, а старикам хватает воспоминаний в тепле, у огня, когда ветер завывает снаружи. Проклятая старая собака вроде меня всегда готова улечься и спать у огня. Он дергал себя за бороду и смотрел, как паук бежит к темному углу, где сделала короткую остановку неосторожная муха. Мы думали, что Джон выковал мир, который продержится еще 1000 лет, а он пережил короля только на 2 лета. Ты строишь и строишь, укладываешь нить за нитью, как мой маленький приятель на потолке. И все это только для того, чтобы первый же порыв ветра разорвал все в куски. И я чуть не загнал 2 лошадей, чтобы привести эти вести как можно быстрее, лорд! — закончил молодой человек, когда Изгримнор снова прислушался к оживленным голосам. — Ты все сделал правильно, Диорнот, — сказал Джошуа. — Встань, пожалуйста. Молодой солдат с прямыми волосами и все еще влажным после скачки лицом встал, кутаясь в тонкий плащ, который дал ему принц. Он выглядел почти так же, как в тот раз, когда, одетый в костюм монаха для празднования Дня Святого Туната, принес принцу весть о смерти его отца. Принц положил руку ему на плечо. «Я рад, что ты вернулся. Я беспокоился за тебя и проклинал себя за то, что дал тебе такое опасное поручение». Он повернулся к остальным. «Итак, мои лорды, вы слышали доклад Диорнота. Элиас готов к бою. Он направляется к Наглимунду с... Диорнот, ты сказал... «Около 1000 рыцарей, а может быть и больше, и 10 000 пехоты». — печально сказал солдат. — Это среднее число по различным донесениям, и оно кажется наиболее вероятным. — Я уверен, что так оно и есть. Джошуа махнул рукой. — И меньше чем через 2 недели он будет под нашими стенами. — Я полагаю так, сир, — кивнул Диорнот. — А что, мой господин? — спросил Девисалис. — Ну, барон, — начал Диорнот, но сжал зубы, пережидая очередную волну дрожи. Надмулах был в большом волнении, да это и понятно, учитывая то, что произошло на западе. Он остановился и взглянул на принца Гвитина, сидевшего в некотором отдалении, печально глядя в потолок. «Продолжай», — спокойно сказал Джошуа, — «мы выслушаем все». Диорнот отвел глаза от эрнистерийца. «Как я уже говорил, трудно получить надежные сведения, но если верить нескольким речникам из Абенгейта на побережье, ваш герцог отплыл из Набана и сейчас в открытом море. Вероятно, он планирует высадиться в Кранере». «Сколько с ним людей?» — громыхнул Изгримнур. Диорнот пожал плечами. «Все говорят по-разному. 300 всадников и, возможно, 1000 или 2 пехотинцев». «Наверное, так и есть, принц Джошуа», — задумчиво сказал Девисалис. «Многие из лендлордов не пойдут, опасаясь ссориться с Верховным Королем, и это можно понять. Перуинцы, как всегда, сохраняют нейтралитет, а граф Страве предпочтет оказаться полезным обеим сторонам и сбережет свои корабли для перевозки товаров. Так что мы все еще можем ожидать сильной помощи от Леобардиса, хотя я надеялся, что она будет еще сильнее». Джошуа оглядел присутствующих. «Даже если набанайцы отбросят Элиас от ворот», — сказал барон Ордмайер, пытаясь скрыть страх, отразившийся на его пухлом лице, — «все равно у него будет втрое больше людей, чем у нас». «Но у нас есть стена, сир», — отрезал Джошуа. Его узкое лицо приняло жесткое выражение. «Мы хорошо укреплены, очень хорошо». Потом принц повернулся к Диорноту, и лицо его смягчилось. «Расскажи нам все, что еще осталось, верный друг, и отправляйся спать. Мне будет очень дорого твое здоровье в грядущие дни». Диорнот через силу улыбнулся. «Да, сир, оставшиеся известия, боюсь, тоже нерадостны. Эрнистири потерпели поражение у Инискрика». Он посмотрел на Гвитина, но потом опустил глаза. «Говорят, что король Лут ранен, а его враги отступили, чтобы поторопить Скали и его людей». Джошуа мрачно взглянул на эрнистерийского принца. «Ну вот, все не так плохо, как ты думал. Твой отец жив и продолжает бороться». Молодой человек повернулся. Глаза его покраснели. «Да, они сражаются, а я сижу здесь, ем хлеб с сыром и пью эль, словно толстый горожанин. Мой отец может быть при смерти. Как же я могу оставаться здесь?» «Ты думаешь, что сможешь оттеснить Скали с твоей 50 сотней бойцов, юноша?» — не без сочувствия спросил Изгримнур. «Или ты ищешь быстрой и славной смерти, чтобы не ждать и не решать, как лучше поступить?» «Я не так глуп», — холодно ответил Гветин. «Стадо Багбы! Изгрим, ну рты ли это? Ты ведь, кажется, собирался накормить скали сталью!» «Наоборот», — смущенно пробормотал Изгримнур. «Я вовсе не говорил, что могу штурмовать Элвридсхолл с моей дюжиной рыцарей. А я хочу всего-навсего обойти скали с фланга и уйти к моим людям в горы!» Не в силах выдержать ясного требовательного взгляда принца, Изгримнур отвел глаза и посмотрел на потолок, где в темном углу маленький трудолюбивый ткач усердно заворачивал что-то в липкие шелковые нити. «Гветин», — успокаивающе проговорил Джошуа, — «я прошу только подождать, пока мы решим что-нибудь. Один или два дня не имеют большого значения». Молодой эрнистериец вскочил, и его кресло проскрежетало по каменным плитам. «Ждать! Это все, что вы делаете, Джошуа! Ждать местных лордов! Ждать Леобардиса и его армию! Ждать, чтобы Элиас взобрался на стены и предал Наглимунд огню! Я устал от вашего бесконечного ожидания!» Он поднял дрожащую руку, предупреждая протесты Джошуа. «Не забывайте, Джошуа, я тоже принц. Я пришел к вам в память дружбы наших отцов. А теперь мой отец ранен и может быть в плену у этих северных дьяволов. Если он умрет, не получив помощи, и я стану королем, вы тоже будете мне приказывать? Вы снова будете удерживать меня? Бринюх, я не могу понять такого малодушия!» Не дойдя до двери, он обернулся. «Я скажу своим людям, что мы отбываем завтра на закате. Если вы придумаете причину, по которой я должен остаться, причину, которая мне неизвестна, то вы знаете, где меня можно найти». Дверь с грохотом захлопнулась, и принц Джошуа устало поднялся на ноги. «Я думаю, что многие из нас...» — он помолчал и безнадежно покачал головой. «Хотят есть и пить, и ты не последний дернут. Но я прошу тебя еще некоторое время подождать. Пока остальные пойдут вперед, я хотел бы задать тебе несколько частных вопросов». Принц жестом пригласил собравшихся в обеденный зал и молча смотрел, как они выходят, приглушенно переговариваясь между собой. «Изгримнур!» — неожиданно позвал он, и герцог, остановленный в дверях, озадаченно обернулся. «Ты тоже, пожалуйста, останься». Когда Изгримнур снова уселся в кресло, Джошуа выжидательно посмотрел на Диарнота. «У тебя есть другие вести для меня?» — спросил он. Солдат нахмурился. «Если бы у меня были добрые вести, мой принц, я бы сообщил их вам первому, до прихода остальных. Я не нашел никаких следов вашей племянницы или монаха, сопровождавшего ее, кроме свидетельства одного сельского фермера около Гринвудской равнины, который видел пару, похожую на описанную. Она переходила реку несколько дней назад, двигаясь на юг». «Что было и так понятно из того, что нам говорила леди Воршева. А сейчас они уже давно далеко вынес крики, и только благословенный Узир знает, что с ними может случиться и куда они пойдут дальше. Остается только надеяться, что мой брат Элиас поведет свою армию вверх по краю холмов, поскольку в этот мокрый сезон Вальдхельмская дорога — единственное безопасное место для тяжелых повозок». Принц посмотрел на колеблющиеся языки пламени. «Ну что же, тогда, — сказал он наконец, — спасибо, Диорнот. Если бы мои вассалы были такими, как ты, я только смеялся бы над угрозами Верховного Короля». «У вас хорошие люди, сир, — умиротворяюще сказал молодой рыцарь. «Теперь ступай». Джошуа протянул руку и похлопал Диорнота по плечу. «Поешь и отправляйся спать. Ты не понадобишься мне до завтра». «Да, сир». Молодой Аркенлендер встал, сбросил свой плащ и вышел из комнаты, выпрямив спину. После его ухода Джошуа и Изгримнур некоторое время сидели молча. «Мириамель ушла бог знает куда, а Леобардис гонит Элиаса к нашим воротам». Принц покачал головой, кончиками пальцев массируя виски. «Лут ранен, эрнистири отступают, а Скайли хозяйничает от Вественби до Гриенспога. И, наконец, легендарные демоны разгуливают по землям смертных». Он угрюмо улыбнулся герцогу. «Сеть затягивается, дядя». Изгримнур запустил пальцы в бороду. Паутина качается на ветру, Джошуа. На сильном ветру. Он не стал объяснять свое замечание, и тишина наполнила высокий зал.